Глава шестая. «А мы такие идем и обсуждаем, где ты нас в гости встречать будешь?» Алекс был уверен, что в самом фургоне, а Витас предположил, что на природе. Да не до конца угадал, он думал, ты постелишь что-нибудь на землю, тряпку какую-нибудь, одеяло или плед, да посидим, полежим, поболтаем, чаем угостишь. А тут такое! «Откуда?» — окидывает взглядом Ким, накрытый мною стол. «Оттуда, где уже нет», — говорю я. Сам же перевожу взгляд на Хайпа. Но задать свой вопрос не успеваю, он сам говорит то, о чем хотел меня спросить. «Мангала не вижу. Следов, что тут огонь разводили, тоже», — хмыкает он. Кроме старых отметин, но все горячее. В фургоне у тебя печка, и ты ее в такую жару растапливал? Пожимаю плечами. Ну, чего не сделаешь ради дорогих гостей? Ухмыляюсь я. Про дорогих гостей была вообще-то шутка. Вы лучше меня, господин капитан, проинформируйте, пожалуйста. Как сочетается спиртное и боевой выход? У нас сейчас что, боевой выход? Нам... «Можно», — за командира отвечает Ким. «Это он. Алексу не повезло, он сегодня в ночь за старшего смены охраны лагеря. Поэтому ему крепкие напитки противопоказаны, но слегка душу пивом шлифануть он уж точно не откажется. Тем более у нас тут горшат, причем темное и очень холодное. Как раз в такую жару. Крутит он в руках бутылку, взятую со стола, и рассматривает на ней этикетку. И как тут устоять, когда в качестве закуски к нему копченый сыр длинными завитушками? Я такое пиво с такой закуской только в таверне у Джо видел и пробовал. Бесподобно. Вот только оно у него никогда таким холодным не было, смотрит на меня вопросительным взглядом Ким. Но я, отмахнувшись от его требовательного взгляда, просто сказал. Комментариев не будет. Кому-то что-то не нравится, как сидим. Все просто отлично. Доедает последний кусок с большой тарелки жареного мяса Витас. Погоняло, как понятно, Вит. Здоровяк, сам усатый, чернявый. И ведь фамилия у него, кстати, соответствующая. Черновой. Такой основательный детина. Их семья ходит под Хайпами. Он исполняет, как и Ким, в нашем отряде обязанности заместителя капитана по боевой подготовке. «Как тебе вид сегодняшний переход и тренировка?» Отвлекает его своим вопросом Бит. «Бардак. Полный бардак!» Горячится Бугай. «Охранения, кроме арьергарда, фактически нет. Ладно, справа у нас река, но слева-то свободное пространство, а охранение не выставлено. Хотя я десятнице ватрушки об этом говорил, такую задачу ставил. Про авангард вообще молчу, девки пытаются права качать, словно дома с родителями в споры по каждой ерунде вступают. Разбалованные сучки!» «Тут еще и это...» Здоровяк переводит возмущенно уважительный взгляд на меня. «Славно ты магичку на место поставил, кот. Не ожидали от тебя такого хода. Она такой возмущенной приехала с объезда колонны и даже жаловаться начала на тебя капитану. Я когда слушал ее претензии к тебе, меня такой смех разбирал, что я еле сдерживался, чтобы не рассмеяться в голос при ней. Ловко ты ее отшил. Надо взять на вооружение». «У тебя такого фургона нет», — хмыкает Ким. «И таких запасов пива и Сэма. Чудненько посидели. Ой, а это еще как?» Пугается он после того, как вокруг все приглушенным светом залило. «Освещение», — говорю я. «Темно же на улице стало. Встроенные магические светильники. Сейчас работают не на полную мощность. К чему нам привлекать к себе ненужное внимание ваших же подчиненных? По периферии мой Хрюша охрану держит. Он никого без команды к нам не подпустит, а светильники, если хозяин фургона на улице, то они сами по себе включаются. «Слушайте, парни», — подал голос, заливающий в себя уже четвертую бутылку пива Алекс. «И мошкары ведь нет. Не донимает. Там ведь молодняк сейчас с ума сходит. У воды тут в это время всегда тучи этих кровососов, а в этом месте их нет почему-то вообще. Пара каких-то больших мух пролетели, прожужжали, и все». Смотрит он на меня с интересом. «Тоже артефакты?» Молча киваю. «А чего тут можно комментировать? И так все ясно». Парни между собой понимающе переглядываются. «А это мы хорошо зашли. Тут штаб нужно делать, командир», — тут же предлагает Ким. «И дежурную смену держать», — откликается своим предложением Алекс. «Я же жду, что скажет капитан». Тот молча с залпом накатил почти полный стакан самогона. Закусил остатками салата. «Вы забыли спросить хозяина, а ему это тут надо?» И поворачивает голову в мою сторону. Ухмыляюсь. Интересно, какого ответа он от меня ждет. Разочарую, надеюсь. «Нет, конечно», — говорю я. «А если настаивать будете, то можно и так сделать». Мысленная команда на пульт управления системами фургона. Мгновенно возрастает ментальное давление защиты и охраны фургона, который я почти убрал перед прибытием гостей. Преграда для насекомых сведена до минимума, и свет пропал. Намек поняли. Извиняемся. Тут же подает голос понятливый Ким, а потом вкрадчивым голосом задает мне вопрос. «А на посиделке, на вроде этой, рассчитывать мы можем в будущем?» — спрашивает он. Опять включается свет и пропадает мошкара, а вот ментальное давление, которое явно парни еле терпят, убирать до конца не стал. «Не каждый день, но да». А сам смотрю на осунувшееся лицо Хайпа. Он встретил открытым взглядом мои претензии, написанные большими буквами на моем лице. «Мы все поняли, малой. Каждые посиделки будем заранее планировать и согласовывать с тобой. Твой голос при этом обсуждении будет главным», — говорит он. «Фух», — выдыхает Вит, с уважением глядя в мою сторону. «Ментальное давление я снял. Даже выпить опять захотелось», — говорит он, вливая в себя остатки из бутылки, где до этого был отличный самогон. «Ну да. Просто отлично посидели», — улыбается вновь довольный Ким. «И уже мне. Представляешь, что уже завтра начнется? Ведь Алекс не удержится и похвастается, как мы тут сегодня вечером у тебя отлично отдохнули». «Разве это тайна?» — спрашивает Алекс. И все тут же переводит взгляды на меня. Прикидываю так и этак. «А, да и пусть. Без разницы», — говорю я и добавляю. «Все равно к фургону теперь есть доступ только у вас четверых. Остальные при приближении к нему будут чувствовать то, что вы ощущали на себе пару минут назад. А то и посильнее воздействие будет, если мне будут они досаждать своим присутствием. Я просто предупреждаю». «Без проблем», — ухмыляется довольный Ким. Потом еще часа на два посиделки затянулись. Пришлось в фургон в комнату идти, чтобы количество бутылок пополнить на столе. При всех развертывать опять кухню и открывать большой холодильник не хотел, а так... Всегда можно сказать, что доступ у меня к хорошим и нужным вещам есть только из комнаты. А вот попасть туда не каждому дано. Да если честно, то пока и вовсе никому, кроме меня, это не подвластно. Алекс, расстроенный, ушел нести службу. Ну а мы проговорили все это время под пиво и закуски, затронув разные вопросы. «Поселок Путилец образовался давно в этих краях», — рассказывает капитан. «Ему несколько сотен лет. Но, увы, не разрастается он. Несколько раз его вообще с лица земли стирали. Равняли его то кочевники, то после них уродцы-гоблины. Раз даже по первости с орками закусились бывшие местные жители. Сейчас же это укрепленный форпост. в этих суровых краях. Живут там воинственные казаки. Название себе они взяли у землян, были там подобные воины. Но казаки на земле все же в большинстве своем были государевы люди. А эти – просто воинственное образование, живут обособленно, налогов в казну не платят. «Попробуй тут собери налоги», – хмыкает Бит. «Ага, сейчас!» Рассказывают, что раз государевы люди попробовали, да эти черти с кочевниками договорились и весь караван налоговиков вырезали по пути. Так до Путильца те и не добрались. После этого, как обрезало, живут, границы охраняют и налоги платят тем, что прикрывают границу в одном из самых опасных мест в королевстве. Но на государственной службе они не состоят. Приказать им что-либо никто не может, даже король. «До них мы будем добираться долго, не спеша особо», — говорит внешне расслабленный и довольный Хайп. «Народ, погоняем на занятиях, хоть немного будут напоминать воинское подразделение, а не отряд маменькиных сынков и дочек. С этими бойцами нам придется прорываться через костровые степи». «Почему такое название странное?» — спросишь ты, кот. «Так горят часто степи, особенно по весне после суховея. Полыхает так, что ночью светло. Потом общий большой огонь разбивается на кучу разных костров. И так по всей степи. Отсюда и название. Из-за этого там практически не встретишь живность. Птицы еще залетают, а вот животные погибают во время большого огня. Ну и тушить огонь в степи – это абсолютно бесполезное занятие». «Так мы что, так каждый день будем двигаться?» – задает вопрос Вит. Кивает головой уже немного уставший Хайп. «Подъем для всех в 4 утра, 2 часа на раскачку и завтрак, в 6 выход. Идем без больших привалов, 10 часов, потом обед и обустройство лагеря. На это еще 2 часа, а затем занятия до ужина. Малого не привлекаем», — кивок головой в мою сторону. «Котяра, что по завтрашнему дню?» — задает мне вопрос не менее уставший десятник Ким. «На полноценный ужин мы можем завтра рассчитывать?» — уточняет он. Смотрю я на него вопросительно. «Ты что, у меня на постой встал?» — спрашиваю я его, позевывая. Парни рассмеялись. Что-то им смешно показалось в моем простом вопросе. «На постой? Это еще если и спать у тебя», — продолжает смеяться слишком уставший Вид. «И думаю, нам уже хватит, и пора закругляться, а то я точно прямо тут в этом кресле на постой встану». И все снова рассмеялись. «Решим завтра», — говорю я Киму. «Пока ничего сказать не могу. Посмотрю, как завтрашний переход выдержу. И у меня...» — я показываю на грязную посуду — «еще дела, а спать-то хочется». Вся довольная троица, поддерживая друг друга, направилась в сторону основного лагеря. Я же через своих летающих воинов проводил их. Жаль, что не подслушать мне никакие разговоры через своих верных соратников. Хорошо, хоть разглядеть можно что да как. А с помывкой посуды просто дела обстоят, для этого существует посудомойка. А пустые бутылки – это большой дефицит, они все приличных денег стоят. Обменяю их потом на пиво в любом приличном кабаке. Утро добрым не бывает. Еле глаза продрал. Ким подъезжал. По стене фургона стучал. Кричал, что подъем уже был и до выхода остался всего час. Я же, лежа потягиваясь, вспоминал, чем вчерашний вечер для меня закончился. А закончился он весьма неожиданно для меня. Убрав все на улице, упаковал раскладную мебель в склад и бутылки туда же отдельно определил. Грязную посуду уложил в посудомойку и, включив ее, направился в фургон. Пора было уже и на отдых устраиваться, и нужно было не забыть проверить состояние накопителя. Вовремя я об этой проблеме вспомнил. Расстелил кровать. Даже успел еще в душе сполоснуться и горшок посетить. И вот он, доступ к накопителю. И... оп! Это как еще понимать? Накопитель заполнен под завязку. Пустошь рядом. Из-за этого? Но сам по себе накопитель не может в себя магию качать. Или этот может? Да нет, так не бывает. Есть такие накопители, но все они очень слабенькие, да и подкачка все равно очень медленно в них идет. Для восстановления несколько дней потребуется, и то не полного. А тут такой непонятный, качественный скачок получился. Так просто не бывает. Да и дома проверяли ведь, накопитель сам никогда не заряжался. Я с непониманием рассматриваю показатели зарядки накопителя, которые только что высветились на пульте управления. И тут краем глаза замечаю какое-то смазанное движение, а затем... Ох ты ж черт! А я-то думал, что меня сегодня так напрягает, стоит мне только в сам фургон зайти. Ощущение чужого присутствия. И ладно бы это было, когда вокруг меня мои родственники были. Потом вот гости нагрянули, нежданные. А вот сейчас почему? Понятно все. И это чувство сильного голода, хотя я уже наелся сам. Знакомого чувства, между прочим, но голод-то не мой, а... «Дав! Засранец! Ты как тут оказался?» Кричу я во все горло. «А ну, покажись, проказник!» В уголочек забился. Вид виноватый. И еще чуть не плачет, есть очень хочет. Ох, горе ты мое луковое! Как же я! Прикрываю от радости глаза, замолкнув на полуслове. Как же я рад тебя видеть! А твоему другану я завтра уши накручу. Чего удумали, засранцы? Сам же быстро метнулся к появившемуся холодильнику. А теперь большой таз достаем с кусками мяса жареных кролей. И стол, и стул. Будем учить малыша за столом сидеть и трапезничать. Поговорить так и не успел толком. Спать очень хотелось. И вот проснулся. Дав примостился рядом в удобном кресле, свернувшись в комочек, как он любит спать. Накрыл его сверху пледом. Пускай спит, ему рано не вставать. Приберусь потом, а пока... Еду для своих животин достанем. Умыться бы. И в туалет после пива сильно тянет. 2 часа спустя. Рассвет в пустоши. Он всегда красив. Мерное покачивание фургона сильно клонит в сон. Но одновременно и погодка бодрит. С утра прохладно. Если вчера я баловался, включив в комнате кондер, то вот сейчас сижу на облучке, завернувшись в теплый плед. Одним глазом за дорогой слежу, а вторым за Хрюшей. Посматриваю. Который без привязи и без обвеса сейчас рядом с нами идет, рядом с фургоном. А у меня что-то типа беседы с ним и Дафом происходит. Из их совместных образов понял следующее. Они оба не хотели расставаться. А я даже подумать не мог, чтобы взять Дафа с собой, как бы он вообще был вдали от пустоши. А оказалось вообще без проблем. Ему, видите ли, все интересно, что вокруг происходит. А прятаться ото всех помогал ему отвод взглядов от себя. И мои взгляды тоже. Он уже давно научился уводить от себя в сторону. На них и тренировался. Врожденная способность. Вот теперь ею пользоваться этой способностью он и меня учить будет. В ночь перед убытием Хрюша сам самостоятельно и самовольно сбегал за Дафом. Тот потом на крыше моего фургона в начале нашего путешествия от меня прятался. А потом и в сам фургон проскочил. И что самое интересное, на него не подействовала разрекламированная защита великого архимага. Может, потому что он — это почти я. Я же его выкармливал и выхаживал маленького почти кроху. Иногда даже кровью своей поил ради эксперимента. И вот вам результат. Да экспериментировался. Но я очень рад такому соседу в своем фургоне. Вопрос зарядки накопителя и экономии маны и магических сил снят раз и навсегда. Ну и про защиту теперь можно не волноваться, разве что попросить Дафа, чтобы он никого без моего на то разрешения не лишал сознания, хоть и на время. А там посмотрим. Второй день путешествия был, как под копирку, похож на первый. Ну почти. Разница лишь в том, что малых привалов не было вообще. Шли и шли вперед. Кто хотел отлучиться на минуту, чтобы, например, отлить, раз так сильно приспичило, делал это, считай, на глазах своих соратников по этому походу. Это мне было просто. Я и вовсе под конец так обнаглел, что нагло в самой комнате находился, пока Дав лошадьми фургона правил. И ничего, нормально получалось это у него. Да он мог и вовсе за вожжи не браться, ему и силы мысли хватало, чтобы спокойно влиять на лошадей, говоря им, когда нужно было ускориться, когда притормозить, а тут и вовсе поворот впереди. Вокруг меня, словно круг отчуждения, образовался со стороны Новиков. Ага, уже сдали, что командиры у меня отдыхали вчера до позднего вечера, вернее ночи. Кстати, Ким опять приезжал, просил поправить здоровье. Каждому, включая Алекса, презентовал по бутылке светлого пива с наказом сами бутылки мне потом вернуть. Радостный десятник заодно поделился последними известиями. «Что ни день, то новый прикол», — рассказывает он, как обычно, весело. «Из молодых богомолов поймали дурня, кто девку за линию охраны лагеря протащил. Прогуляться, типа, на звезды посмотреть позвал. И девица? Возьми и согласись. А теперь она с него деньги требует. Обвинение выдвинуло, что она не хотела, а он ее чуть ли не отодрал. Бит и так с похмелья, а тут такое. Вот сейчас лекцию читает и десятникам, упустившим молодняк, и самим отличившимся. Девка теперь до самой крепости, вечная дежурная в десятке. Пацан также наказан, но уже в другом десятке. Богомолу пообещали, еще одна такая выходка, его кастрируют. Или ему отобьют яйца, чтобы детей не мог иметь. Проняло. И теперь командир жесткачно саждать будет, ждали чего-то подобного. Пускай кто теперь что пикнет в ответ. Гонять будем, почем зря, сам все увидишь. Так что ты сам смотри осторожней. Что-то же бабская половина задумала насчет тебя. А от парней чего можно ждать? У них извилина одна и та прямая. Морду тебе набить хотят, да вот только боятся очень. Толпой бить. Командиры не дадут. Да и сержант ты уже. А на поединок тебя кто рискнет вызвать после того, что ты с Шарцем сделал? В общем, ссат они. Жизнерадостно смеется, опохмелившийся Ким. Поеду. Спасение парням отвезу. Ждем, когда еще посиделки ты решишь устроить. Отлично вчера время провели. И умчал по своим делам. Мелодично поскрипывает подпруга. Я еду сразу за конными воинами. Телеги за каждым закрепленным десятком идут. Теперь я тут, в конце колонны, из больших транспортов один-одинешенек. Но пыли в итоге меньше не стало. Хотя она-то меня никак не донимает, просто не достает. Думаю, чем бы заняться. И жалеть начинаю, что книги с собой не взял. Он же дурында. Так бы сейчас ехал себе спокойно читал. В этом путильце нужно будет узнать, есть тут у них те, кто книгами торгует. Деньги есть. Будем становиться книголюбами.